8. Дождь давно перестал. Вечернее солнце освещало верхние этажи домов, отражаясь в окнах. Они обходили лужи, асфальт уже почти просох. Она пошла проводить его до автобусной остановки. Дома ее ожидали еще какие-то дела. Она даже не надела платок, пальто ее было не застегнуто. И теперь он впервые ясно увидел, что нижняя пуговица на ее пальто не была оторвана, а держалась на одной нитке. «Так я позвоню вам», — сказал он ей, садясь в автобус, потому что они должны были еще встретиться. Он должен был отдать ей деньги и получить у нее ключи. «Две остановки до метро, совсем близко», — проговорила она ему вслед. Дверь захлопнулась. Он занялся билетом, автобус свернул куда-то, заднее стекло его было забрызгано грязью, но ему почему-то представилось, что она все еще стоит на остановке в незастегнутом пальто, с почти оторвавшейся пуговицей, и ветер развивает ее седовато-рыжие волосы.